Моя четвертая глава. Мама встает одновременно со мной. На завтрак она готовит блины. Давненько их не бывало. Ничего, что у нас нет ни сахара, ни сиропа, зато есть бекон, и он хрустит на зубах. «Вот тебе 20 крон на обед», — говорит мама и сует мне в руку монетку. Я уже несколько раз объяснял ей, что в школе не продают обедов, и что никому нельзя уходить со школьного двора, но все равно приятно. «Спасибо». В школе еще до звонка Ада подходит ко мне. «Это правда? Ты поешь?» Можно сказать, я получаю неожиданную возможность соврать и выпутаться из всей этой истории. Например, сказав, что нашел эту запись в сети и выдал ее за свою. Или замести следы и признаться, что я все выдумал, чтобы произвести на Аду впечатление. Или рассмеяться и спросить, неужели она и вправду решила, что я на такое способен. Но искреннее восхищение Ады останавливает меня. «Да, это я. Тебе надо выступить на празднике». «Ну вот, так я и предполагал, поэтому заранее придумал разные болезни, оправдания, чтобы меня больше не доставали никакими уговорами. Но теперь не могу заставить себя выдать что-нибудь в этом роде. Не знаю, является ли нежелание достаточным поводом для отказа, но это лучшая полуправда, до которой я могу додуматься». «Мне не хочется». «Да ты просто должен. Народ с ума сойдет от восторга. Было бы очень неплохо, чтобы ты никому об этом не рассказывала». «Неужели мне не удастся уговорить тебя?» — с улыбкой спрашивает Ада. На мгновение меня так и подмывает сказать ей. «Вовсе нет. Уж коли ты так ласково со мной и так ослепительно мне улыбаешься, может, я и соглашусь. Но так дело не пойдет. Может разразиться скандал, и Ада навсегда перестанет меня замечать. Я качаю головой. Извини, но верни мне, пожалуйста, диск. Я хотел бы послушать еще. Ты же его никому больше не поставишь». «Хорошо, не поставлю, хотя это было бы круто. Понимаешь, мне надо бы дать его моей бабушке». «Возможно, я не вру. Почему бы действительно не доставить бабушке это удовольствие, чтобы она знала, что я все же на кое-что способен?» «Мы все еще стоим во дворе. Вот досада, что так долго нет звонка. Страна безымянных жмется неподалеку и поглядывает в мою сторону. Ада машет каким-то подружкам, но те не подходят. И зачем она только стоит тут со мной? А для меня ты как-нибудь споешь?» — неожиданно спрашивает Ада. «Тогда тебе придется купить беруши». «Ты смешной, Барт. Можешь еще как-нибудь пойти со мной на бокс?» Ада заливисто смеется. «Ты занимаешься боксом, да? С ума сойти. Представляю себе». Я не собираюсь убеждать Аду в том, что на самом деле хожу на тренировки, но мне очень хочется, чтобы она перестала так хохотать. Ада тем временем принимается рассказывать, что у Лиси из нашего класса был парень-боксер. «Только не надо об этом никому рассказывать». «Зачем она мне это говорит? И для чего-то сообщает, что Лисе нравятся мускулистые ребята. Наверное, это тоже секрет». Наконец-то раздается звонок, и мы идем в класс. В моем животе, словно в него подбрасывают бумагу и сухой хворост, бушует пламя. Никогда не смогу рассказать, что происходило на уроке. Мой мозг отправился в далекое путешествие и не возвращался до самого звонка. Мне нравится бездельничать на уроках, но из-за этого потом приходится попотеть с домашкой. На следующем уроке предполагается репетиция праздника. Кто в ней не участвует, идет заниматься физрой. Я натягиваю кроссовки. На перемене, после нескольких раундов бенди, игры в пушечное ядро, я замечаю, как что-то изменилось. Такое ощущение, что я фосфорицирую, или у меня на лице появилась экзема. Несколько крутых парней приветственно кивают мне так, будто мы старые друзья. Что-то произошло во время занятий физрой, и это явно не имеет никакого отношения к игре в пушечное ядро. Я замечаю Аду. Она выглядит очень несчастной, как будто сделала именно то, чего я просил ее не делать. Страх пронзает меня насквозь. Мы входим в класс, и когда я спрашиваю, как прошла репетиция, не взглянув на меня, Ада отвечает: «Хорошо». У Ады длинные темно-русые волосы и прямой, будто вычерченный по линейке нос. Глаза карие, цвета кожаной сумки нашего учителя. А ее улыбка может растопить даже айсберг. Но сейчас это излучение надежно скрыто. В класс входит учитель и тут же принимается говорить о концерте. Он совершенно поражен нашим А-классом, где оказывается целое созвездие самых разнообразных творческих дарований. «Прекрасно, что записалось так много желающих принять участие в концерте», — говорит он и выдерживает небольшую паузу. «Я хочу сказать, что скромность тоже добродетель. Мы все очень не уверены в своих способностях. Однако, когда у человека талант, его не так-то легко скрыть. Талант — это особая сила. Рано или поздно он одолеет любые препятствия». И снова пауза. Тут я понимаю, что учитель в упор смотрит на меня. И этот взгляд красноречивее всех его туповатых фраз. «Барт», — продолжает учитель, — «я очень хочу, чтобы ты спел на празднике». Теперь все таращатся на меня. Я смотрю на Аду, которая уставилась в парту. «Понимаю. Учитель хочет превосходной программы, чтобы все последующее полугодие согреваться в лучах ее славы. Остальные мечтают переплюнуть бэшек. В такой ситуации не соврать невозможно. Хорошо бы иметь заранее подготовленный ответ, чтобы опередить учительские рулады. Но...» мямлю я, пытаясь выкрутиться. «Вообще-то это не очень-то получится. Честно говоря, я не дал себе труда заранее подумать о том, как поступить в таком случае. Это не очень-то получится. А что, собственно, я собираюсь делать? Спешу на аудиенцию с королем?» Учитель задумчиво уставился в потолок и продолжает. «Я хочу... То есть мы хотим, чтобы твое выступление завершило программу. Ты поешь по-настоящему?» «Да, я под большим впечатлением, Барт». Ада все еще рассматривает пятно на парте. «Должны же, наконец, прийти мне в голову волшебные слова, которые избавят меня от этого испытания». Череп трещит от мыслей, мозг пытается найти синоним к слову «нет». Оно вбирает в себя все, что я хочу сейчас сказать, громко, четко, с восклицательным знаком в конце. «Я мог бы выступить», — наконец выдавливаю я из себя. «Прекрасно, восхитительно, Барт, я просто счастлив». «Любопытно, будет ли он так же счастлив, когда я запорю свое выступление и полностью загублю всю затею с концертом. Дальше мы выслушиваем, какой у нас замечательный класс, и о том, что хотя школа была основана в 1910 году, и сам Эгель проработал в ней всего 3 года, он точно знает, что это будет лучший концерт в школьных аналах. Во всяком случае, мы превзойдем Б-класс». Странно, но я не злюсь на Аду, хотя, по идее, должен был смертельно обидеться и прийти в ярость. Я даже больше раздражен собой, что не злюсь. На перемене ко мне подходят люди, с которыми я едва ли когда-нибудь перекинулся хотя бы словом. «Учитель поставил для всех твой диск», — сообщает мне Август, один из тех, кто чаще всего норовит пихнуть Бертрама. «Но ты просто суперкрутан». «Не уверен. ДБшки просто отдыхают». «Почему всегда и во всем необходима конкуренция? Почему мы не можем просто постараться изо всех сил, надеясь, что публике понравится?» Подобные вопросы я задаю себе мысленно. Посмея спросить об этом вслух, мне пришлось бы несладко. Надо что-то срочно придумать, чтобы отмазаться от этого выступления в конце программы. Отговариваться тем, что я заболел или потерял голос, не годится. Лучше всего было бы, если бы меня похитили или госпитализировали. Но такой поворот событий весьма сомнителен. «Как ты думаешь, Барт, каков будет ответ?» — стоя у доски, спрашивает учитель на следующем уроке. Начинаю я, совершенно не представляя, о чем идет речь и какой сейчас урок. «Извините, но я ни о чем не могу думать, кроме предстоящего выступления», — сознаюсь я. «Хорошо, Барт, хорошо. Продолжай. Спрошу кого-нибудь другого». Вот что значит отправить себя в нокаут. После урока я первым выхожу из класса.